«Привет тебе, Магон», — сказал незнакомец, спешившись. Магон внимательно взглянул на человека в плаще. Нет, ему не было знакомо это лицо с широко расставленными глазами и крутым энергичным подбородком. «Откуда ты меня знаешь?» — удивился Магон. «Магон похож на своего брата», — отвечал уклончиво нумидиец. «Ты служил у Ганнибала? Я познакомился с твоим братом еще когда был жив твой отец, и Ганнибал не имел армии. Меня зовут Массинисса». Магон бросился к нумидийцу и схватил его за плечи. «Брат часто вспоминал о тебе, интересовался тобой. Он просил меня узнать, где ты, но никто во всем городе не мог ничего сказать о тебе. О том, где я был, знает один мерк». Услышав свое имя, конь повернул к нумидийцу свою красивую голову с умными, почти человеческими глазами. Массиниса положил руку на шею коня. Животное задрожало в радостном нетерпении и упруго переступило с ноги на ногу. — Но мерк не умеет говорить, — продолжал нумидиец, — хотя понимает людей лучше меня. Ливия велика. Мы с мергом побывали там, где не ступало копыта нумидийского коня. Мы были в стране гор, где скалы покрыты изображениями животных и людей. В этих местах охотятся на колесницах, поражая газелей стрелами и дротиками. Над нашими головами сверкали чужие звезды. Их не видел еще ни один человек, родившийся на берегах внутреннего моря. — Ты не прав, Массиниса. В той стране, где светят чужие звезды, еще 300 лет назад побывал Ганон-мореплаватель. При слове «Ганон» нумидиец вздрогнул. — Я не слышал о твоем Ганоне, — сказал он глух. — Я знаю другого Ганнона. Из-за него я 5 лет не был на родине. И теперь вернулся в Карт-Хадашт, потому что не могу забыть его дочери. — И Ганон знает, что ты в Карт-Хадашт. На этот раз он меня не прогнал, как 5 лет назад. Он мне разрешил с ней встречаться. «Поздравляю тебя, Массиниса. Я рад, что ты обрел свое счастье. Если я задержусь в Карфагене, буду у тебя на свадьбе». «На свадьбе?» — иронически повторил Массинис. «О свадьбе еще рано говорить». Ганон поставил одно условие. «О, если бы он его выставил 5 лет назад, тогда бы я проделал с Ганнибалом весь его поход». «Что же это за условие?» «Ганон говорит, что мужем его дочери не может быть безвестный человек. Он выдаст за меня дочь, лишь когда я стану царем или прославлюсь в битвах с римлянами. Возьми меня с собой к Ганнибалу». «Твое решение правильно, но к Ганнибалу я попаду не скоро. Мне приказано отправиться в Иберию, где мой брат Газдрубал воюет с Гнеем и Публием Сципионами. Там, в Иберии, мы наберем войск. Тебе я поручу конниц. С этим войском мы двинемся через Пиренеи и Альпы в Италию». Глаза Массинисы вспыхнули жадным и радостным блеском. Прощание. Видимо, он прискакал издалека. Его плащ был в пыли, а конь блестел от пота. Глаза Массинисы сверкали из-под длинных ресниц, и блеск их был подобен небесному огню. «Как они похожи друг на друга, стройные, трепетные, сильные!» Сафониба прикоснулась к шее мерга. «Осторожно, может укусить. Он дикий», — быстро проговорил Массиниса. Но конь не шелохнулся, только слегка скосил блестящий выпуклый глаз и втянул напряженно ноздрями воздух. Девушка рассмеялась. Изумленное и слегка напуганное выражение глаз коня напомнило ей первую встречу с Массинисой на ступенях храма Танит. Но медиец был так удивлен, словно из храма выходила не она, Софуниба, а сама богиня. А потом объяснение с отцом —